Лис. Чтобы открыть дверь, пришлось перешагнуть через Капа. Но перед этим я развернулась и для порядка крепко пнула его по ребрам. Я открыла дверь. Передо мной стоял почти подросток. Я видела его раньше, в школе. Рит, фамилию не помню. Вполне симпатичный паренек. Глянула поверх его плеча. На подъездной дорожке перед домом Коса парковалась еще одна машина. Рит спросил, можно ли одолжить у меня запаску. Черт, я даже не знала, есть ли она в моей новой подержанной машине. Я купила ее всего несколько часов назад, и о запаске даже не вспомнила. Но тут Кап застонал, и я просто сказала Риду «да» и быстро закрыла дверь. Не хотелось, чтобы Рид подумал, будто я им пренебрегаю, но на полу лежал наркоторговец и бывший уголовник, которого пришлось слегка утихомирить. Ведь он вломился в мой дом и напал на меня. Кап поднял голову. Я сказала, «Шевельнешь пальцем, раскрою череп». Он отвел руку назад, и я высоко подняла каминную кочергу. «Погоди, погоди», — сказал он. «Просто проверяю, остались ли еще мозги в голове». «Если они у тебя вообще были». Он слегка застонал. Я сказала, «Снаружи люди. Если закричу, они вызовут полицию, и тебя повяжут за взлом. Так что не вздумай меня тронуть». Наверное, я могла его не предупреждать. Он еще не отошел от удара. Не мешкая, из большой бабушкиной сумки я достала рулон клейкой ленты и хозяйственный нож. Лентой обмотала его запястье 10 раз, потом точно так же ноги. «Готова спорить, за несколько минут освободишься, но мне их хватит, чтобы отсюда слинять, или еще раз дать тебе по мозгам, или то и другое». Тут в дверь снова постучали, и Рид снаружи спросил, можно ли взять автомобильный домкрат. «Господи, эти люди когда-нибудь оставят меня в покое?»